Глава 10. Виктория. В новом образе я себе очень нравилась. Никогда прежде я не выглядела так свежо, нежно и женственно. Проведя в салоне несколько часов, даже не заметила, как пролетело время. Мастера красоты и стиля оказались весьма неплохими психологами, ну или подружками на час. Пока девушки в несколько рук занимались моим расслаблением и преображением, мы весело болтали, обсуждали мужчин, моду, распродажи, идеи для отпуска и кучу мелочей, которым раньше внимания я почти не уделяла. С плеч упал груз обид и вечные гонки, обещающие в один прекрасный день успешную карьеру, любовь, счастье, самореализацию. Я замедлилась, отключилась от нудной рутины и обязательств, ежедневно давящих на мозг, и, пожалуй, впервые позволила себе просто радоваться. Даже про свой диагноз почти забыла. Но когда любовалась результатом работы мастеров красоты, меня в очередной раз накрыло отрицание. Ну вот же! Из отражения на меня смотрит молодая, красивая, похорошевшая девушка. Ну какая онкология? О чем вы? Что-то не нравится. Вам очень идет эта прическа и цвет. Заметив, как я хмурюсь, сбивчиво затараторила одна из девушек. «Нет-нет, все прекрасно», — отозвалась я и, потрогав блестящий локон, сдержанно улыбнулась. «Просто непривычно, но мне очень нравится». Длину волос мне сохранили, убрав лишь самые кончики. Заявившись в салон на эмоциях, я заявила, что хочу кардинальных перемен, короткую стрижку, обесцвечивание и пару ярких прядей. Вот что я потребовала, но, осмотрев мои волосы, девушка наотрез отказалась убирать длину и закрашивать мой насыщенный каштановый цвет. Уговаривали долго, даже немного пристыдили, намекнув, что при должном уходе моим волосам будут завидовать. Отвлекли, развлекли и сделали все по-своему, но в лучшем виде. Цвет освежили, волосы укрепили какими-то масками, а локоны красиво завели. Новый образ прекрасно подходил для свидания. Но встречаться мне было уже не с кем. Отдав внушительную сумму, я вышла из салона и, решив прогуляться, пошла вдоль улицы. Время близилось к ужину, но есть мне совсем не хотелось. Зато я вспомнила, что у меня так-то отпуск, а я еще не решила, как его проведу. По дороге заглянула в торговый центр и, гуляя по бутикам, скупила несколько нарядов. На цены почти не смотрела, а вещи выбирала, не опираясь на свой привычный стиль и вкус. Консультанты крутились вокруг меня, в разнобой предлагая хиты сезона и новинки коллекций, а я примеряла и скупала все, что нравилось. Увешанная многочисленными пакетами из торгового центра, я вышла спустя пару часов. Запоздала, сообразив, что сама все это не дотащу, присела на лавочку и, достав телефон, собралась вызвать такси. Но не успела. «Вика?» — раздалось где-то в стороне, и, оглянувшись, я увидела Рому. Держа в руках стаканчик кофе и недоеденный сэндвич, он стоял всего в паре метров от меня и, округлив глаза, рассматривал с нескрываемым недоверием и растерянностью. «Привет, привет!» — сухо поздоровалась я и, отвернувшись, открыла приложение вызова такси. «Я уже решил, что обознался», — подойдя ближе, пробормотал Рома и, не спрашивая разрешения, сел рядом. Протяжно вздохнул и, прицикнув языком, проворчал. «Обижаешься? Я все понимаю. Но и ты пойми, что...» «Да все нормально», — перебила я и, пожав плечами, усмехнулась. «Ты же мне ничего не обещал, так что никаких проблем». «Прекрасно выглядишь», — помолчав, заметил он и кивнул на мои пакеты, поинтересовался. «Великий шопинг? Не думал, что ты этим интересуешься. Обычно в это время ты пропадала на работе, а я... Я уволилась». Не видя смысла скрывать, поделилась я. Поджав губы, посмотрела в упор и, вздернув одну бровь, упрекнула. «Не думал или не знал? Что ты вообще обо мне знаешь, а? Ну, ты скромная, спокойная, вежливая, интересная. «Одним словом, удобное», — хмыкнув, обобщила я и, склонив голову на бок, спросила. «Так что не так? Скажи мне правду». «Я...» — помявшись, выдавил Рома, но тут же отвел взгляд и вздохнул. «Чего я ждала? Правды и, возможно, поддержки. Может быть, немного красивой лжи, что все поправимо, у меня есть шанс прожить долгую счастливую жизнь». Но Рома не смог, струсил. «Неважно», — выдержав паузу, отмахнулась я и, помаячив телефоном, улыбнулась. «Я бы поболтала, но моя машина скоро приедет. Чем планируешь заняться?» Выдохнув с заметным облегчением, уточнил Рома, а я приняла очередное спонтанное и спорное решение. «Так у меня же отпуск. Ну, то есть я уволилась, но хочу немного отдохнуть. Скорее всего, куда-нибудь поеду, развеюсь, сменю обстановку, а потом...» «Отличная идея», — недослушав, поддержал Рома и, смутившись, предложил. «Наш отпуск. Я еду на конференцию, поэтому не смогу, а билеты и бронь на дом невозвратные. Прими от меня в качестве подарка». «Прощальный подарок?» — с усмешкой переспросила я. А Рома едва заметно вздрогнул и напрягся. «Можно и так сказать», — пробормотал он тихо, а я кивнула. «Почему бы и нет?» Не раздумывая, согласилась я и, встав, взяла свои пакеты и попросила. «Скинь билет и бронь на электронку. И удачи на конференции». «Вика, постой!» — окликнул Рома. Встав, выкинул в мусорку недоеденный сэндвич и стаканчик с кофе, решительно подошел вплотную и, взъерошив волосы, прерывисто вздохнул. Мне даже показалось, что он все же сознается и расскажет реальную причину своего решения, но все, на что его хватило, это... «Мне правда жаль. Хорошего отдыха тебе, Вика». Кивнув, я молча развернулась и, заметив подъезжающее такси, ускорила шаг. Мне уже не было жаль. Да, по щекам текли слезы, но я была благодарна, что узнала неприглядные стороны Ромы до того, как связала с ним свою судьбу. Вернувшись домой, почувствовала опустошение и одиночество, но делиться своей болью мне ни с кем не хотелось. И как назло, за вечер мне позвонила куча народу, которому обычно было плевать на меня, или они звонили, когда им требовалась помощь, совет или свободные уши. Бывшие коллеги, начальник, Маринка и даже несколько звонков с незнакомого номера. Психанув, я отключила телефон, и 2 дня, оставшиеся до отъезда, провела за чтением книг и просмотром слезливых сериалов. В промежутках что-то готовила, наводила порядок и забирала чемодан. В утро отлета чуть не проспала. Поспешно собираясь, проверила, все ли учла, и, быстро заказав такси, продолжила метаться по квартире, как ошпаренная. Количество пропущенных звонков на телефоне, включенном впервые за 2 дня, впечатляло. Но разбираться, кому я так срочно понадобилась, было попросту некогда. Выйдя из подъезда, я огляделась и, заметив машину, поджидающую у подъезда, поспешила к ней. Водитель выскочил навстречу и, молча перехватив мой чемодан, сам донес и погрузил в багажник. Потом услужливо распахнул для меня переднюю дверь. А я даже не проверила, тот ли это автомобиль, что откликнулся в мой заказ в приложении. Об ошибке поняла почти сразу. Заведя мотор, мужчина повернулся ко мне, а в салоне громко щелкнули замки блокировки дверей. «Почему трубку не берешь?» — пророкотал незнакомец. А я вздрогнула и отпрянула. «Что?» — пролепетала испуганно и гулко сглотнув, скрестила руки на груди и потребовала. «Везите меня в аэропорт, я опаздываю. Сначала поговорим». Качнув головой, произнес незнакомец и, выезжая со двора, добавил. «А потом сама решишь, куда ехать. В аэропорт или...» «Вы кто такой?» Возмутилась я, а мужчина поджал губы и нахмурился. «Я Денис, ты Вика. Считай, что познакомились. И выслушай, прежде чем орать и возмущаться».